24. С течением времени боль не уменьшается. Я ждала, что станет легче, что боль хотя бы поблекнет по краям и перестанет душить меня по ночам. Но она остается. Не такая острая, как в начале, не парализующая, но все еще жгучая, как соль на свежей ране. Я живу, дышу, планирую, действую, и все равно, внутри все время кто-то плачет. Наверное, это моя душа. Сладкая месть сработала. Андрей в бешенстве, случившееся его разрушает, но я почему-то не чувствую от этого облегчения. Ни капли. Победа без вкуса. И растущая популярность бизнеса больше не доставляет радости. Прошел слух, что мы собираемся продать бизнес, и посыпались предложения, одно лучше другого. Ниночка говорит, что мы почти у цели, Андрей уже способен обсуждать ситуацию конструктивно. Он согласен на раздел имущества без суда. По соглашению. Речь идет о том, чтобы продать бизнес. Мне хочется кричать, но я благодарю Ниночку с улыбкой в голосе. Я действительно рада, что скоро конец. Устала до безумия и хочу, чтобы все закончилось. Я верю, что так и будет. Что однажды я проснусь и не почувствую боли, не подумаю об Андрее со слезами на глазах. Мы с ним по-прежнему не разговариваем, и он, наконец, перестал звонить Гале. Это хорошо. Мы двигаемся в правильном направлении. Скоро конец. Я уже выбрала место, куда уеду. Небольшой городок на берегу моря. Он горячо любим туристами, теми, кто ищет не шум, а уют. Там мягкий климат, воздух пахнет солью и лавандой. Там все друг друга знают, но не лезут в душу. Там можно быть просто женщиной, без ярлыков. Без прошлого. Я представляю себе, как иду по узкой улочке с корзиной свежих булочек. Как сижу на веранде с чашкой кофе и смотрю на волны. Без мыслей, без напряжения, без оглядки. Там никто не знает про Андрея. Про нас. Про эклеры, ставшие оружием. Я начну с чистого листа. Как только адвокаты договорятся, сразу уеду. Без прощаний, без сцены. И это будет не бегство, а выбор. Свобода. Я пока не знаю, буду ли искать работу или открою что-то свое. Может, снова пекарню, но маленькую. Кафе на пару столиков, без шума, без пиара. Пока что больно даже думать об этом. Словно все, к чему я прикасаюсь, еще связано с Андреем. С нами. С тем, что рухнуло. Пока еще рано строить планы, но уже можно мечтать. Возможно, именно поэтому сегодня я вдруг проснулась с желанием увидеть пекарню. Не новую линию продукции. Витя и так регулярно присылает мне фотографии, отчеты, хвастается новыми начинками, отзывами клиентов. Я захотела увидеть саму пекарню. Вдохнуть запах. Тот самый, сливочное тесто, растопленный шоколад, карамель, чуть подгоревший сахар. Запах, который я когда-то создала и выстрадала. Он прилипает к одежде, к коже, к памяти. В нем вся моя история. Хочу зайти на кухню. Просто открыть ту белую дверь с круглым окошком и снова оказаться там, где начинался каждый мой день. Где я знала все с закрытыми глазами, где что лежит, кто чем занят, какой таймер сейчас прозвенит. Где я была в своей стихии, сильная, уверенная, настоящая. Хочу пройтись по кафельному полу, на котором я когда-то стояла по 15 часов в день. Это место, где жило мое сердце. Я не знаю, зачем мне это нужно. Может, чтобы попрощаться по-настоящему. Подъезжаю к пекарне, плачу таксисту. Выхожу. Дверь с матовым стеклом и логотипом, который мы рисовали на салфетке в первый год, все та же. Но я уже не та. Сейчас самое тихое время. Утренний наплыв, мама с детьми, офисные сотрудники, спешащие за кофе и круассаном, уже прошел. До обеденного еще далеко. В тишине все слышнее, шаги, звон чашек, урчание кофемашины. Обмениваюсь короткими приветствиями с баристой. Она улыбается тепло, но сдержанно, знает, что лучше ни о чем не спрашивать. Наливаю себе чай. Смотрю на витрину. Все красиво, аппетитно, но меня не тянет попробовать. Словно боюсь снова заразиться той горечью, что жила в каждом из этих рецептов. И в этот момент я вдруг понимаю, мне стало лучше. Не совсем хорошо, но уже неплохо. Я успокоилась. Сделала шаг вперед. Осознание этого придает мне сил, и тогда становится легче дышать. Медленно прохожусь по кухне. Здесь те же столы и стеллажи, те же знакомые до боли звуки. Шелест упаковки, глухой стук формы о противень, звон металлической лопатки по краю миски. Кто-то тихо напевает под нос, кто-то в наушниках. Созданный мной мир, как часовой механизм, работает без сбоев. Без меня. Направляюсь в кабинет. Наш кабинет с двумя столами, двумя креслами, двумя чашками, которые мы с мужем никогда не мыли вовремя. На его стол не смотрю. Не хочу. Подхожу к моему. Там все на месте. Календарь, любимая ручка, тюбик крема для рук, который я так и не забрала. Открываю принесенную с собой коробку и начинаю перекладывать в нее содержимое ящиков. Аккуратно, без суеты. Каждая вещь как узел. Развязываю, кладу, отпускаю. Вдруг, совершенно случайно, взгляд цепляется за окно, и я замираю. Перед зданием останавливается машина Андрея. Первая реакция – паника. Холодный всплеск в груди, бешеный стук сердца. Хочется спрятаться, сбежать, испариться. Но я сдерживаюсь. Остаюсь на месте. Просто дышу. Раз, два. Неспешно. Это уже не страх, а его жалкий остаток. Я справлюсь. Смотрю, как муж выходит из машины. Обходит капот, открывает пассажирскую дверь, как всегда делал для меня, и... Конечно, Ирочка. Красивая, изящная, сияющая. Волосы распущены, сумочка через плечо. Новая, брендовая. Смотрю на нее и уже не чувствую боли. Ни укола ревности, ни злости. Только легкую, прозрачную усталость. Как от драматической сцены, которую уже видел сотни раз и успел привыкнуть. Между нами всего пара метров. Несколько шагов, один стеклянный барьер и целая жизнь. Я стою у окна, а не прямо перед зданием. Сейчас они придут сюда, и мне придется с ними столкнуться лицом к лицу. Что же? Я и это выдержу. Андрей, как всегда, слишком занят своей любовницей, чтобы заметить жену, наблюдающую за ним из окна первого этажа. А вот Ирочка меня видит. Глаза ее скользят по фасаду, встречаются с моими, и она улыбается. Невежливо. Не растерянно. А с откровенным, жгучим торжеством. Как актриса, играющая финальную сцену, в которой она побеждает, и зал аплодирует стоя. А потом Ира прикладывает ладонь к животу. Очевидный, нарочитый жест. Ни капли сомнения в том, что я все пойму. И да, конечно, я понимаю. Внутри меня больше нет паники, я не чувствую удара и боли. Просто смотрю. Меня пытаются втянуть обратно в старую игру, а я уже вышла из нее. Ушла со сцены. И не собираюсь возвращаться.